Глава первая. Это история о том, как старая дева средних лет совсем потеряла разум, оставила в городе уютную квартиру и сняла на лето дом в деревне, в результате чего оказалась в самом центре таинственных преступлений, на которых довольно хорошо заработали журналисты и детективы, чему они были безмерно рады. 20 лет я прекрасно жила в городе. Каждую весну ящики на окнах моей квартиры заполнялись землей. Ковры в комнатах свертывались, устанавливались навесы, мебель накрывалась коричневыми льняными чехлами. Каждое лето я видела, как собираются за город мои друзья, сочувствовала им, ведь эти сборы стоили им таких усилий. Я провожала их, а потом возвращалась в свою тихую квартиру, где наслаждалась покоем с удобствами одновременно, потому что почту в городе доставляют 3 раза в день, и наличие воды не зависит от того, полон ли бак, стоящий на крыше. И вдруг я сошла с ума. Когда вспоминаю о тех месяцах, проведенных в Солнечном, то удивляюсь, как я вообще осталась жива. Все эти приключения, конечно, не прошли для меня даром. Я посидела. Лидди только вчера напомнила мне об этом, заметив, что мне надо несколько подсинить волосы, чтобы они выглядели серебристыми, а не желто-белыми. Не люблю, когда мне говорят неприятные вещи, поэтому я ее здорово отбрила. «Нет», — возразила я резко, — «не собираюсь ни подсинивать волосы, ни крахмалить». Лидди говорит, что за это ужасное лето нервы ее окончательно истрепались. Но, тем не менее, кое-что еще у нее осталось, это точно. Когда она злая начинает ходить взад-вперед по квартире, когда рвет и мечет, мне остается только пригрозить ей, что я возвращаюсь в Солнечное. Тогда она пугается, ее охватывает нервное веселье, что в какой-то степени доказывает, лето все же прошло успешно. Газеты писали об этом настолько запутанно и неполно, обо мне упомянули всего 1 раз, как о женщине, которая в это время снимала дом, что я считаю своим долгом рассказать все, что об этом знаю. Мистер Джеймисон, детектив, сам говорил мне, что без меня он не смог бы ничего сделать, хотя в своем интервью он об этом почему-то не упомянул. Итак, мне следует начать свой рассказ с событий, которые имели место несколько раньше, лет 13 назад. Тогда как раз умер мой брат и оставил мне 2 своих детей. Хелси было тогда 11 лет, а Гертруде 7. Внезапно на меня навалилась вся ответственность материнства. Чтобы быть хорошей матерью, нужно иметь хоть какой-то опыт, расти вместе с детьми, дабы ощущать их потребности по мере взросления. Я делала лишь то, что могла. Когда Гертруда перестала носить косички, а Хелси попросил галстук с булавкой и стал носить длинные брюки, представляете, сколько мне пришлось их латать на коленках, я отправила детей учиться в хорошие школы. После этого воспитывала их в основном при помощи писем и 3 месяца летом, когда покупала им новую одежду, следила за тем, чтобы они дружили с хорошими ребятами, и вообще за всем остальным, о чем не думала в течение 9 месяцев в году. Позже, когда они подросли и учились в колледже, я очень скучала по ним. Летние каникулы они предпочитали проводить у своих друзей. Постепенно я поняла, что видеть мою подпись под чеками им гораздо приятнее, чем под письмами, хотя писала я им не очень часто. Но когда Хелси закончил учебу и получил диплом инженера-электрика, а Гертруда закончила колледж, оба они приехали домой и стали жить со мной. И тогда все сразу изменилось. В первую зиму, когда Гертруда вернулась домой, я засиживалась с нею за полночь и объясняла ей, как следует девушке вести себя. А на следующий день, не выспавшаяся, мрачная, я возила ее по портнихам или отваживала нежелательных молодых людей, у которых были деньги, но не было ума, или был ум, но не было денег. Кроме того, я узнала много нового. Например, что не следует говорить «нижнее белье», нужно называть это «комбинацией». Что надо обязательно распознавать, вечернее это или обычное платье, что безусые студенты-второкурсники – это не просто мальчики, а уже мужчины. Хелси требовала от меня меньше внимания, а так как этой зимой оба они получили наследство от своей матери, моя ответственность за них приобрела чисто моральный характер. Хелси, конечно, тут же купил машину. И я научилась привязывать свою шляпу вуалью, чтобы она не слетала, и с трудом, правда, не останавливаться, чтобы узнать, задели ли мы пробегавшую мимо собаку. Хотя это, конечно, немилосердно. Все эти приобретенные знания сделали из меня, если не отличную, то вполне приемлемую тетку. И к весне со мной можно было уже ладить. Итак. Когда Хелси предложил разбить летний лагерь в Адриондаксе, а Гертруда в Бар-Харбор, мы пришли к компромиссу и решили снять дом в деревне, недалеко от города, куда в случае необходимости можно было бы вызвать по телефону врача. Так мы и оказались в Солнечном. Мы поехали посмотреть дом. Он выглядел очень весело и вполне приемлемо для обитания. Меня, однако, поразило то, что экономка, которую оставили следить за домом, за несколько дней до нашего приезда почему-то поселилась в доме садовника. А так как этот флигелек находился довольно далеко от основного дома, мне это показалось странным. Дом может сгореть или в него залезут воры, а экономка так ничего и не узнает. Участок был довольно большой. Дом возвышался на холме. Кругом зеленые лужайки и подрезанный кустарник. Через долину, примерно в 2 милях, находился Гринвуд-клуб. Гертруда и Хелси были очарованы домом и природой. «Да здесь есть все необходимое», — заявил Хелси. «Прекрасный вид, вкусная вода, хорошая дорога. А что касается дома, то он такой большой, что мог бы служить больницей, если бы, конечно, фасад был выдержан в архитектурном стиле времен королевы Анны, а задняя часть дома в стиле Мэри Энн». Это, естественно, было полнейшей чепухой, потому что дом был выдержан в духе времен королевы Елизаветы. Ну, разумеется, мы сняли этот дом, хотя он и не отвечал моим представлениям о комфорте, был слишком большой, находился достаточно далеко от города, что усложняло проблему со слугами. Но я должна сказать, и это делает мне честь, что никогда, несмотря на происшедшее, я не обвиняла ни Хелси, ни Гертруду за то, что они привезли меня туда. И еще одно. Все эти катастрофы привели меня к выводу, что от своих предков, носивших овечьи шкуры и добывавших пищу охотой, я унаследовала инстинкт преследования своей жертвы. Если бы я была мужчиной, мне следовало бы гоняться за преступниками с таким же упорством, как мой предок в овечьей шкуре преследовал дикого кабана. Но я незамужняя женщина, и это, возможно, моя первая и последняя встреча с преступлением. Еще нужно сказать, могло бы случиться так, что это происшествие стоило бы мне жизни. Имение принадлежало президенту торгового банка Полу Армстронгу, который то лето проводил со своей женой и дочерью на Западе. С ними был и доктор Уолкер, домашний врач Армстронгов. Хелси был знаком с Луизой Армстронг и зимой уделял ей довольно много внимания, но он часто уделял внимание кому-то, и я не придавала этому особого значения, хотя Луиза была очаровательной девушкой. Я знала о мистере Армстронге лишь постольку, поскольку он был связан с банком, куда дети вложили большую часть своих денег. Еще была какая-то неприятная история с его сыном, Арнольдом Армстронгом, который якобы подделал подпись своего отца на какой-то банковской бумаге, стоившей значительную сумму денег. Однако история эта меня особенно не интересовала. Избавившись от Хелси и Гертруды, они отправились на вечеринку. Первый день мая мы переехали в Солнечное. Дорога была ужасная. Примерно в миле от дома мы застряли в непролазной грязи. Лидди, выросшая в городе и привыкшая к мощеным дорогам, несколько погрустнела. Первая ночь на новом месте прошла относительно спокойно, и я была очень довольна. Жизнь в деревне при благоприятных обстоятельствах может быть очень приятной. Воздух был напоен ароматами, в темноте стрекотали кузнечики, не пахло бензином, выхлопными газами, не мчались по улицам авто. Однако после этой ночи мне ни разу не довелось класть голову на подушку и оставаться уверенной, что она останется на ней до утра или вообще сохранится у меня на плечах. На следующее утро Лидди и моя экономка, миссис Ролстон, из-за чего-то поспорили, и миссис Ролстон покинула нас 11-часовым поездом. После ленча Берг, наш дворецкий, неожиданно заболел. Прострел в пояснице, который все время усиливался, едва только я приближалась к нему. Во второй половине дня он отправился в город. В эту ночь у нашей кухарки родила сестра, и кухарка, увидев в моих глазах неуверенность, тут же добавила, что она родила двойню. Короче, в полдень следующего дня мы с Лидди остались в усадьбе вдвоем. И это в доме, где было 22 комнаты и 5 ванных. Лидди тут же заявила, что и нам следует вернуться в город. Но мальчик, который принес нам молоко, сказал, что Томас Джонсон, дворецкий Армстронгов, работает официантом в Гринвуд-клубе и может согласиться вернуться на свою прежнюю должность. Мне, как всегда, было неудобно переманивать чужую прислугу, но он работал не на частного хозяина, а на учреждение, а это совсем другое дело. Свидетельством чему является то, как мы относимся к железным дорогам или общественному транспорту. Поэтому я позвонила в клуб, и на следующий день, примерно в 8 утра, Томас Джонсон пришел к нам. Бедный Томас. Ну хорошо. Я наняла Томаса, пообещав ему огромные деньги. Томас был седовласым и немного сгорбившимся, но полным достоинства пожилым человеком. Он изъявил желание жить только в домике садовника. «Я ничего не хочу сказать, мисс Иннес», — неуверенно говорил он, держась за ручку двери. «Но в последние несколько месяцев здесь происходит что-то странное, то одно, то другое. То дверь скрипнет, то окно само закроется. Это бы и все ничего, но когда двери и окна начинают выкидывать всякие штучки в доме, где никого нет, это значит, что Томас Джонсон не должен спать в этом доме». Лидди, которая буквально не отходила от меня все это время и боялась своей собственной тени, тихонько вскрикнула и сделалась желто-зеленой. Но меня не так легко испугать. Напрасно я говорила Томасу, что мы одни в доме, и что он должен побыть с нами хотя бы эту ночь. Он был вежлив, но тверд. Он сказал, что если я дам ему ключ, он придет к нам рано утром и приготовит завтрак. Я стояла на огромной веранде, смотрела, как он, шаркая ногами, уходит от нас по тенистой дороге, и испытывала двойственное чувство — возмущение по поводу его трусости и благодарность за то, что он согласился у нас работать. И мне не стыдно сказать, что, войдя в дом, я дважды повернула ключ в дверях холла. «Запри все окна, двери и ложись спать, Лидди», — строго сказала я. «У меня мурашки бегают по коже, когда вижу, как ты дрожишь от страха. В твоем возрасте можно быть и умнее». Когда я говорю Лидди о ее возрасте, она берет себя в руки. Она уверяет, что ей нет 40, а это полнейший абсурд. Ее мать была кухаркой у моего деда, и Лидди должна быть по крайней мере моей ровесницей, если не старше. Но в эту ночь она так не поступила. «Вы не можете просить меня все запереть, мисс Рэйчел», — возразила она дрожащим голосом. «В гостиной и бильярдной дюжина застекленных дверей, и все они выходят на крыльцо. А Мэриэн сказала, что прошлой ночью, когда она запирала кухонную дверь, у конюшни ходил какой-то мужчина». «Мэриэн просто дура», — возразила я ей строго. «Если бы там был человек, то она пригласила бы его на кухню и накормила бы остатками обеда, как это она всегда делает. А теперь не будь смешной, все запри и иди спать, а я немного почитаю». Но Лидди крепко сжала губы, не двигаясь с места. «Я не пойду спать», — отрезала она. «Я пойду собирать вещи и завтра же уеду отсюда». «Ты не сделаешь этого», — быстро парировала я. Я и Лидди часто выражали желание расстаться друг с другом, но когда этого хотела она, я была против. И наоборот. «Если ты боишься, я пойду с тобой, но, пожалуйста, не прячься за мою спину». Этот дом был типичным летним домом довольно больших размеров. Везде, где возможно, архитектор пытался обойтись без стенок, используя вместо них арки и колонны. Создавалось впечатление прохлады и простора, но не уюта. Когда мы с Лидди переходили от одного окна к другому, нашим голосам вторило эхо, что вызывало довольно неприятное чувство. В доме было много люстр. Электростанция находилась в деревне. Комнаты были просторные, пол натерт до блеска, стены в зеркалах. И то тут, то там появлялись наши отражения. Это, в конце концов, привело к тому, что страхи Лидди передались и мне. Дом походил на вытянутый прямоугольник. Парадная дверь находилась в центре длинного фасада. Перед дверью была площадка, выложенная кирпичом. При входе небольшой холл. Справа от него за колоннами находилась жилая комната, или, вернее, первая гостиная. За ней еще одна гостиная, а дальше бильярдная. За бильярдной в конце правого крыла располагалась небольшая уютная комната, где играли в карты. Из нее дверь выходила на восточную веранду, откуда на второй этаж вела узкая винтовая лестница. Увидев ее, Хелси с удовольствием отметил. «Посмотри, тетя Рэйчел, архитектор, составлявший план дома, поступил очень разумно. Арнольд Армстронг и его друзья могут играть здесь в карты хоть всю ночь, а потом тихонько пробраться в свои спальни, не разбудив никого в доме. В противном случае, услышав шум, кто-то может испугаться и вызвать полицию». Мы с Лидди дошли до комнаты для игры в карты и зажгли там свет. Я попробовала запор на маленькой двери, выходившей на веранду, и проверила все окна. Все было заперто. И Лидди, немного успокоившись, обратила мое внимание на то, что дверь очень пыльная. Вдруг Везде погас свет. Мы подождали немного. Лидди, кажется, от страха лишилась дара речи, иначе она бы завизжала. Я схватила ее за руку и показала на окна, которые выходили на крыльцо. Когда погас свет, стало видно, что происходит на улице. И мы их увидели. У застекленной двери стоит человек и смотрит на нас во все глаза. Увидев, что я заметила его, он стрелой бросился от нас через веранду и исчез в темноте.